9. Даже Билл отпрянул от этого нарастающего, нечеловеческого звука. Бен чувствовал, что этот треск может свести его с ума. Перед мысленным взором возник поджидающий их за дверью гигантский сверчок, как в фильме «Начало-конца», где из-за радиации все насекомые стали большими. Или, может, в «Черном скорпионе», или еще в одном, о муравьях в ливневой канализации Лос-Анджелеса. Он не смог бы даже убежать, если бы жуткое трещащее чудище вышибло дверь и принялось гладить его огромными волосатыми лапищами. Он смутно слышал, как рядом Эдди часто и со свистом всасывает воздух. Крик нарастал, не теряя трескучей насекомой составляющей. Билл отошел еще на шаг, кровь отлила от лица, глаза вылезли из орбит, губы превратились в лиловый шрам под носом. «Застрели эту тварь, Беверли!» — услышал Бен собственный крик. «Застрели ее через дверь! Застрели, пока она не схватила нас!» А солнечные лучи падали на пол коридора сквозь грязное окно в дальнем конце тяжелым давящим грузом. Беверли подняла рогатку, словно загипнотизированная, а треск становился все громче, громче, громче. Но прежде чем она до отказа растянула резинку, Майк закричал. «Нет! Нет, Бев! Господи, чтоб я сдох!» И невероятно. Майк засмеялся, протиснулся вперед, взялся за ручку, повернул, толкнул дверь. Она со скрипом вышла из разбухшей от сырости дверной коробки. «Это же лосиная дудка! Всего лишь лосиная дудка, ничего больше, чтобы отпугивать ворон!» За дверью они увидели пустую комнату. На полу лежала банка из-под Стерна с отрезанными донышками. Посередине в банке натянули вощеную веревку, концы завязали снаружи у пробитых дырок. И хотя никакого ветра в комнате не было, единственное окно закрыто и забито досками, свет проникал только в щели отдельными лучками. Источником этого жуткого треска, конечно же, служила банка. Майк подошел и с силой ее пнул. Треск прекратился, как только банка полетела в дальний угол. «Всего лишь лосиная дудка», — он повернулся к остальным, словно извиняясь. «Мы ставим их на пугало. Ну, пустяковина, дешевый трюк. Но я-то не ворона». Он посмотрел на Билла, больше не смеясь, но улыбаясь. «Я все еще боюсь, оно... Думаю, мы все боимся, но оно тоже боится нас. И, по правде говоря, думаю, сильно боится». Билл кивнул. «Я тоже так думаю». Они двинулись к двери в конце коридора, и когда Бен увидел, как Билл сунул палец в дыру, оставшуюся на месте дверной ручки, он понял, что там все и закончится. За этой дверью никакие трюки их поджидать не будут. Завоняло еще сильнее, и усилилось грозное ощущение, что две противоборствующие силы смыкаются вокруг них. Бен посмотрел на Эдди. Одна рука на перевязи, вторая сжимает ингалятор. Посмотрел на Бев. Она стояла с другой стороны, бледная, поднявшая рогатку, которая напоминала вилку. Подумал, «Если нам придется бежать, я постараюсь защитить тебя, Беверли. Клянусь, постараюсь». Она, должно быть, уловила его мысль, потому что повернулась и натужно улыбнулась ему. Бен улыбнулся в ответ. Билл потянул дверь на себя. Петли туго заскрипели и замолчали. За дверью находилась ванная комната, какая-то странная. Кто-то в ней что-то разбил. Поначалу Бен понял только это. Не бутылку, а что? Повсюду, злобно поблескивая, лежали белые крошки и осколки. Потом Бен понял. Действительно, чистое безумие. Он рассмеялся. Ричи присоединился к нему. «Кто-то разрешил дедушке пропердеться», — высказал свое предположение Эдди. Майк, смеясь, закивал. Стэн улыбнулся. Только Билл и Беверли оставались мрачными. Пол усеивали мелкие осколки фаянса. Все, что осталось от взорвавшегося унитаза. Наклонившийся бачок стоял в луже воды. Не разбился он только потому, что туалет стоял в углу, и бачок соскользнул по стенке. Они столпились позади Билла и Беверли, под ногами хрустели осколки фаянса. «Кто бы это ни был, — подумал Бен, — унитаз он разнес вдребезги». Представил себе Генри Бауэрса, бросающего в унитаз 2 или 3 фейерверка М-80, захлопывающего крышку сиденья и удирающего со всех ног. А что еще, кроме динамита, могло так разворотить унитаз? Несколько увесистых кусков осталось, но буквально считанных. Большая часть унитаза превратилась в мелкие осколки, чем-то напоминающие дротики, какими стреляют из духовых трубок. Обои, те же гирлянды розы, танцующие эльфы, испещрили дырки. Выглядели они так, будто кто-то выстрелил из дробовика, но Бен понимал, что это все те же осколки фаянса, вогнанные в стены силой взрыва. Ванна стояла на фигурных ножках в виде лап, и грязь долгие годы собиралась между тупых когтей. Бен заглянул в нее и увидел на дне слой песка и грязи. Сверху на них смотрела ржавая душевая головка. Раковина и шкафчик-аптечка над ней остались нетронутыми. За открытыми дверцами шкафчика они видели пустые полки с маленькими кольцами ржавчины там, где раньше стояли бутылки. «Я бы не подходил близко, большой Билл!» — с тревогой воскликнул Ричи, и Бен оглянулся. Билл приближался к сливному отверстию в полу, над которым раньше стоял унитаз. Он наклонился над ним, потом повернулся к остальным. «Я слышу работающие насосы, как в пустоши!» Бев подошла к Биллу. Бен шагнул за ней и, да, услышал мерное гудение. Да только проносясь по трубам, оно совсем не напоминало работу машин. Казалось, звуки эти издают что-то живое. «Оттуда оно приходило!» Лицо Билла смертельно побелело, но глаза ярко сверкали от возбуждения. «Оттуда оно приходило в тот день, и оттуда оно приходит всегда, из канализации!» Ричи покивал. «В подвале мы оно не увидели. Оно спустилось по лестнице, потому что в дом приходило отсюда». «И это сделало оно?» — спросила Беверли. «Оно торопилось, думаю», — серьезным голосом ответил Билл. Бен заглянул в трубу, диаметром примерно в 3 фута и черную, как шахта. Внутреннюю керамическую поверхность покрывала корочка чего-то такого, о чем не хотелось и думать. Поднимающийся из трубы гудение действовало гипнотически, и внезапно он что-то увидел. Не теми глазами, которыми смотрел на мир, сначала не ими, но третьим глазом, глубоко упрятанным в разуме. Оно мчалось к ним, приближалось со скоростью экспресса. Оно в своем естественном обличии, каким бы оно ни было, другое обличие, почерпнутое из их мыслей, оно приняло бы только по прибытии сюда. Оно приближалось, поднимаясь из грязных труб и черных катакомб. Глаза оно сверкали звериным желтовато-зеленым светом. Приближалось, приближалось, оно приближалось. А потом, сначала как искры, он увидел в этой темноте глаза оно. Они обрели форму, сверкающие и злобные. К гудению машин присоединился новый звук. У-у-у-у-у! Из канализационной трубы дохнуло зловонием, и Бен подался назад, кашляя и задыхаясь. «Оно близко!» — прокричал он. «Билл, я видел оно! Совсем рядом!» Беверли подняла рогатку. «Хорошо». Что-то вырвалось из канализационной трубы. Бен, когда позже пытался восстановить в памяти это первое столкновение с оно, смог вспомнить только какую-то серебристо-оранжевую форму. Не призрачную, вполне материальную. И Бен чувствовал, что под этой оболочкой скрывается что-то еще, не менее реальное. Но его глаза не могли разглядеть то, что он видел перед собой, во всяком случае, достаточно точно. Потом Ричи попятился, его лицо превратилось в маску ужаса, и он закричал: «Оборотень, Билл! Это оборотень! Подросток-оборотень!» И внезапно переменчивость формы исчезла, приняв единый образ для Бена и для всех остальных. Они все увидели оно, каким его видел Ричи. Оборотень возвышался над канализационной трубой, поставив волосатые ноги по обе ее стороны, где раньше крепился унитаз. Зеленые глаза оно сверкали на звериной морде. Пасть оно раскрылась, и сквозь зубы сочилась желтовато-белая пена. Раздалось громовое рычание. Оборотень оно протянуло руки к Беверли, манжеты школьного пиджака задрались, обнажая покрытые шерстью предплечья. Пахло от оно жаром, сырой землей и убийством. Беверли закричала. Бен схватил ее сзади за блузку и рванул на себя так сильно, что швы под мышками лопнули. Когтистая лапа рассекла воздух в том месте, где мгновением раньше стояла Беверли. Ее отбросило на стену. Серебряный шарик выскочил из пяты яблочка. На мгновение сверкнул в воздухе. Майк быстрее быстрого поймал его и вернул Беверли. «Стреляй, бэйби!» Голос его звучал совершенно спокойно, даже размеренно. «Стреляй немедленно!» Оборотень вновь взревел, и рев этот перешел в леденящий душу вой. Морду он вскинул к потолку. Вой сменился смехом. Оно прыгнуло на Билла, когда Билл повернулся, чтобы взглянуть на Беверли. Бен толкнул Билла, и тот распластался на полу. «Пристрели оно, Бев!» — крикнул Ричи. «Ради бога, пристрели оно!» Оборотень рванулся вперед, и у Бена не возникло сомнений ни тогда, ни потом, что оно точно знало, кто командует парадом. Оно хотело добраться именно до Билла. Беверли растянула резинку и выстрелила. Шарик полетел и вновь мимо цели, только на этот раз траектория его движения не искривилась. Шарик разминулся с оно больше, чем на фут, пробил дыру в обоях над ванной. Билл, к его рукам прилипли кусочки фаянса, в десятки мест порезав кожу до крови, громко выругался. Оборотень резко повернул голову. Его блестящие зеленые глаза уставились на Беверли. Автоматически Бен заслонил ее, пока она полезла в карман за вторым серебряным шариком. Джинсы на ней были очень узкие, и надела она их не для того, чтобы кого-то подразнить своей фигуркой, как и в случае с шортами, которые были на ней в день Патрика Хокстеттера и его холодильника. Ей пришлось надевать купленное в прошлом году. Пальцы сомкнулись на шарике, но он тут же выскользнул. Она схватила его вновь, вытащила, вывернув карман, и на пол посыпались 14 центов, 2 корешка билетов в Аладдин и шовная пыль. Оборотень прыгнул на Бена, который стоял перед Беверли, защищая ее и перекрывая линию огня. Голова оборотня чуть склонилась на бок, как у хищника, собравшегося вцепиться в жертву. Челюсти щелкнули. Бен протянул руки к оно. В его реакции не осталось места для ужаса. Он ощущал только прочищавшую мозги злость, смешанную с недоумением и осознанием того, что время внезапно и необъяснимо остановилось. Он вцепился руками в грубую шерсть. «Шкура!» — подумал он. «Я держу оно за шкуру!» И почувствовал над ней крепкую кость черепа оно. Бен отталкивал эту волчью голову со всей силы, но пусть он был и крупным мальчиком, безо всякого результата. И если бы он не отступил и не вжался спиной в стену, тварь перегрызла бы ему горло. Оно двинулось на Бена, сверкая зеленовато-желтыми глазами. Оно рычало при каждом выдохе. Оно воняло сточными водами и чем-то еще, каким-то необычным, неприятным запахом, вроде бы гниющего фундука. Тяжелая лапа, оно поднялась, и Бен сделал все, что мог, чтобы отскочить в сторону. Лапа со здоровенными когтями прочертила бескровные раны по обоям и влажной штукатурке под ними. Бен смутно услышал громкий крик Ричи. Эдди требовал от Беверли, чтобы та стреляла, стреляла! Но Беверли не выстрелила. У нее оставался только один единственный шанс. Значения это не имело. Она собиралась сделать так, чтобы этого выстрела ей хватило. Исчезло все, что мешало ей смотреть на мир, ставший вдруг удивительно выпуклым и рельефным. Никогда позже не увидит она столь ясно прочерченные 3 измерения реальности. Она знала каждый оттенок, каждый угол, каждое расстояние. Страх ушел. Беверли охватил охотничий азарт. Она ощущала уверенность в скором и удачном завершении охоты. Пульс замедлился. Истерическая дрожь в руке, держащей яблочко, ослабла и пропала. Теперь она могла точно наводить рогатку на цель. Беверли глубоко вдохнула. Ей казалось, что легкие никогда не заполнятся до конца. Смутно, издалека, она слышала какие-то хлопки. Неважно, что бы они ни означали. Она сдвинулась влево, ожидая, когда невероятная голова оборотня попадет в зазор между зубцами вилки поверх резинки, принявшей форму растянутой буквы «Ви». Лапы оборотня вновь опустились. Бен попытался поднырнуть под них, но внезапно оно схватило его, дернуло на себя, как тряпичную куклу. Челюсти раскрылись. «Ублюдок!» Бен ткнул большим пальцем в глаз оно. Чудовище взревело от боли, и когтистая лапа продрала мальчику свитер. Бен втянул живот, но один коготь прочертил обжигающую линию боли по груди и животу. Кровь полилась на брюки, кроссовки, на пол, а оборотень отбросил его в ванну. Бен ударился головой, перед глазами вспыхнули звезды. Ему удалось сесть, он увидел, что на колени хлещет кровь. Оборотень развернулся. С необыкновенной ясностью Бен отметил, что на нем выленившие джинсы Леви Страус с расползшимися швами. Красная, в соплях, бандана, какую мог бы носить машинист, торчала из заднего кармана. На спине серебряно-оранжевого школьного пиджака оно, Бен прочитал «Команда убийц средней школы Дерри», ниже имя «Пеннивайз» и под ним по центру номер 13. Оно опять двинулось на Билла. Он успел подняться и теперь стоял спиной к стене, пристально глядя на оно. «Пристрели его, Беверли!» — вновь крикнул Ричи. «Бип-бип, Ричи!» — услышала она собственный голос, донесшийся с расстояния тысячи миль. Голова оборотня внезапно появилась в вилке. Она прищурила глаз поверх пяты и отпустила ее. Дрожь в руках исчезла полностью. Она выстрелила плавно и естественно, как стреляла по банкам на свалке в тот день, когда они определяли, кто из них самый меткий. Бен успел подумать. «Ох, Беверли, если ты промажешь на этот раз, нам всем конец. Я не хочу умирать в этой грязной ванне. Ну не могу из нее вылезти». Беверли не промахнулась. Круглый глаз, не зеленый, а убийственно черный, внезапно появился по центру носа оно. Беверли целилась в правый глаз, но попала на полдюйма левее. Крик оно, почти человеческий, крик удивления, боли, страха и ярости, едва не оглушил их. У Бена от этого крика зазвенело в ушах, а потом идеально круглая дыра в носу оно исчезла, скрытая потоком крови. Нет, кровь не текла, била из раны фонтаном, словно под высоким давлением. Кровь оно окатила волосы и лицо Билла. «Неважно», — истерично подумал Бен, — «не волнуйся, Билл, все равно никто не увидит этой крови, когда мы выйдем отсюда, если выйдем». Билл и Бев двинулись на оборотня, а за их спинами пронзительно закричал Ричи. «Выстрели в оно снова, Бев, убей!» «Убей оно!» — крикнул Майк. «Да, убей оно!» — поддержал его Эдди. «Убей!» — крикнул Билл, его рот изогнулся в дрожащую дугу. Волосы усыпала желтовато-белая пыль штукатурки. «Убей оно, Беф! Не дай уйти!» «Стрелять-то нечем!» — бессвязно подумал Бен. «Кругляшей не осталось! Что ж вы такое говорите? Как она может убить оно?» Но он посмотрел на Беверли и понял. И если бы его сердце и до этого мгновения не принадлежало ей, оно бы тут же стало ее. Она вновь растянула резинку. Пальцы сжимали пету, скрывая, что в ней пустота. «Убей оно!» — крикнул Бен и неуклюже полез через край ванны. Его джинсы и трусы промокли от крови и прилипли к телу. Он понятия не имел, серьезная у него рана или нет. Боль обожгла его в самом начале, а потом вроде бы и прошла, но кровь-то вылилась немерено. Зеленоватые глаза оборотня перебегали с одного на другого. Теперь помимо боли в них читалась и неуверенность. Кровь по-прежнему мощным потоком изливалась на пиджак. Билл Денбро улыбнулся. мягкой, обаятельной улыбкой, но глаз она не коснулась. «Не следовало тебе начинать с моего брата», — сказал он. «Отправь этого ублюдка в ад, Беверли!» Неопределенность исчезла из глаз чудовища. Оно поверило. Плавно, одним движением повернулось и нырнуло в канализационную трубу, на ходу меняясь. Форменный пиджак средней школы Дерри растворился в шкуре, оба обесцветились. Череп оно вытянулся, словно сделанный из воска, который размягчился и потек. И силуэт оно изменился. На мгновение Бену показалось, что он чуть ли не увидел истинную форму оно, и сердце зашлось у него в груди, заставив жадно хватать ртом воздух. «Я убью вас всех!» — донесся из канализационной трубы громогласный голос. Грубый, жестокий, нечеловеческий. «Убью вас всех! Убью вас всех! Убью вас всех!» Слова затихали, размывались, исчезали, пока полностью не растворились в гуле машин, который поднимался по трубам. Дом, казалось, тяжело, неслышно осел. Но он не оседал, осознал Бен. Он каким-то необъяснимым образом сжался, возвращаясь к обычным размерам. Рухнули магические чары, которыми пользовалось оно для того, чтобы дом 29 по Нейблд-стрит казался большим, чем был на самом деле. Дом сжался, как эластик. Вновь стал обычным домом, в котором пахло сыростью и гнилью, брошенным жильем, в которое иногда залезали алкоголики и бродяги, чтобы выпить. Поговорить и провести ночь под крышей, а не под дождем. Оно ушло. И после ухода оно, тишина казалась очень уж громкой.